Глава 21. Диана, неделю спустя. «Вот, готово», — сказала Нора, снимая с меня тонкую черную накидку. Я встала и наклонилась, чтобы рассмотреть свое отражение в большом прямоугольном зеркале. Яркий салонный свет отбрасывал блики на мои волосы, когда я откинула с лица длинную прядь волос и провела рукой по своей новой прическе. Я слышала о Габриэле. Мне очень жаль. Моя рука замерла, а взгляд сосредоточился на отражении Норы. Она приводила в порядок свои инструменты. Роккарем неподвижно стоял возле двери, скрестив руки на груди и наблюдая за людьми в салоне. «Почему?» — я пожала плечами. Нора перестала перебирать инструменты, ошеломленная моим вопросом. «Потому что она твоя сестра. И? Люди умирают каждый день. Как твой никчемный папочка, который заставил тебя вернуть плату за обучение в колледже, вместо того, чтобы помочь». Я перекинула волосы через плечо, следя, чтобы пряди не зацепились за серьги. Нора удивленно усмехнулась. «Это было грубо даже для тебя». Она положила руки на бедра. «Я включу это в твой чек». Я улыбнулась себе в зеркало, а затем повернулась и направилась к ней. Стараясь выдержать мой взгляд, Нора откинула голову. Ее сердце билось так сильно, что заглушало шум фена в соседней комнате. «А как насчет того, чтобы сделать мне 100% скидку? Взамен ты получишь свою дурацкую маленькую парикмахерскую в своем дурацком маленьком городке. И я не сожру всех присутствующих и не выброшу твое тело в мусорный бак на заднем дворе». Улыбнувшись, я убедилась, что мои клыки обнажились. Сглотнув, Нора кивнула. Она поспешила прочь и исчезла в подсобке, избегая моего взгляда. Все в комнате делали вид, что ничего не видели и не слышали, за исключением Роккарема. Он внимательно смотрел на меня, его отстраненные глаза были полны тайн. Я развернулась, бросив последний взгляд на свое отражение в зеркале. Убрав с лица длинную прядь волос, я направилась к выходу. Роккарем шел в ногу со мной, и дверь за нами закрылась. «Возможно, не стоит прибегать к публичной демонстрации силы, если ты хочешь скрыться от короля Раширима». Мимо нас прошли несколько смертных, закутанных в пальто и толстые шарфы. Так они защищались от снега и холодного ветра. Не обращая на нас внимания, они продолжали жить своей обычной жизнью. У небольшого кафе было расставлено несколько столиков и табуреток. Люди болтали, смеялись и ели в оживленном городке Касваин. «Сколько еще раз я должна сказать, что мне наплевать?» — прошипела я Реджи. «Реджи, теперь Роккарема звали так. Пока он здесь, ему нужно было нормальное имя». Реджи посмотрел на меня, нахмурив свой смертный лоб. Он принял облик молодого мужчины в повседневном черном костюме, которого увидел на рекламном баннере. Я сказала, что ему нужна маскировка, и он ее нашел. Теперь он был высоким и худощавым, с загорелой кожей и коротко подстриженными волосами. Он выглядел нормально, пока не начинал говорить на своем языке или пока на его лице не вылезали две дополнительные пары ослепительно-белых глаз. «Твои действия говорят о твоей неосмотрительности. Или, возможно, это еще одна попытка скрыть очевидное». Я скрестила руки и коротко улыбнулась, прежде чем сосредоточиться на проезжающих машинах. Кто-то нам сигналил, но мое внимание привлек приближающийся черный грузовик. «Хорошо». Я опустила руки и пошла прочь. Ускорив шаг, я ударилась о стоявший на улице столик. Сидевшая за ним пара закричала, едва успев подхватить свои напитки. Игнорируя их возмущение, я сошла с обочины. Белый легковой автомобиль успел обогнуть меня за секунду до столкновения. Я стояла посреди дороги и смотрела, как на меня едет машина. Вокруг гудел шум. Прохожие останавливались, смотрели и показывали пальцами. Я услышала визг тормозов. Большой грузовик занесло прямо на тротуар. Я шагнула влево и опустилась на колено. Моя рука вытянулась. На месте ногтей сверкнули когти. Я разорвала ими шину и покрышку колеса, и грузовик с грохотом перевернулся. Я встала на ноги и улыбнулась Реджи, наблюдавшему за мной с тротуара. «Кто-нибудь, позовите на помощь!» — закричала женщина, пока вокруг места аварии собиралась толпа. Я подошла к грузовику и сорвала дверь с петель. Элайджа неуверенно посмотрел на меня. Он сидел, полусогнувшись, все еще пристегнутый ремнем безопасности, и прикрывал глаза от солнечного света. Как только его глаза привыкли к свету, он начал в панике дергать ремень безопасности. «Нет, нет, нет!» «Не волнуйся, я помогу!» Я залезла внутрь и с корнем вырвала ремень, прежде чем вытащить Элайджу на улицу. «Хочешь отсюда уйти?» — улыбнулась я, не давая ему возможности ответить. От очередного удара голова Элайджи безвольно откинулась на бок. «Он смертен. Ты рискуешь повредить его мозг, прежде чем получишь искомую информацию», — сказал Реджи. «Я знаю, но он же не говорит!» Я всплеснула руками. Элайджа сел и сплюнул кровь на пол, пытаясь изобразить улыбку на изувеченном лице. «Уже нашла нового парня, Диана?» Он щелкнул языком, и мой кулак снова угодил в его челюсть. «Я не ее парень и не замена Самкиэлю». Возможно, я ударила Элайджу слишком сильно, когда услышала имя Самкиэля. «Элайджа! Хватит тянуть время!» Я подняла его, усадила обратно в кресло и похлопала по лацканам пиджака. «Просто скажи мне, где Каден?» «Разве ты не можешь съесть меня и посмотреть?» «Ой, погоди, ты ведь и правда не можешь!» Он рассмеялся, и я ударила его кулаком в живот, заставив закашляться. Я зарычала. Моя голова все еще пульсировала от воспоминаний о мигрени после крови Сантьяго. Оборотней я нашла очень быстро. Но Элайджа напоминал пронырливого маленького жука, который все время исчезал из виду. Судя по всему, заклинание, наложенное Камиллой на воду, прекратило свое действие раньше, чем я смогла его найти. «Ты нравился мне больше», когда дрожал от страха. Он сплюнул в сторону. «Да, но потом я вспомнил, что ты не убьешь меня, пока не получишь нужную информацию. Так что теперь я чувствую себя немного спокойнее». Солнечный свет проходил сквозь дыры в металлической крыше заброшенной старой фабрики. Я провела рукой по волосам. Кровь запачкала пряди и испортила работу Норы. Я разочарованно посмотрела на Реджи. «Видишь?» — я указала на Элайджу. «Какой в этом смысл? Я терпеть не могу пытки. Было бы гораздо приятнее избить его до полусмерти и двинуться дальше. Он не сможет говорить, если умрет. Терпение? Терпение? У меня нет терпения!» Я повернулась к Элайджи, который молча смотрел на меня. «Просто скажи мне, где он?» Он пожал плечами, и рана на его губе увеличилась. «Нет». «Отлично». Я шагнула вперед, схватила его за шею и резко повернула. Его тело обмякло, глаза остекленели. «Твой характер не становится лучше». Я проворчала, провела руками по волосам и закрыла глаза, делая глубокие размеренные вдохи. Реджи был прав. Я была раздражительнее, чем обычно, потому что теряла время. Я ничуть не приблизилась к Адену. Он так и не появился. А у меня заканчивались люди, которых можно было убить. Мне нужен Тобиас. Если я найду Тобиаса, то найду и его. Похоже, что убийство Элайджи и остальных не принесло тебе радости. Ничто не приносит мне радости, Реджи. Я опустила окровавленные руки и вздохнула. Самкиэль вернулся после посещения совета вместе с леди Имаджин. Я пнула стул, на котором лежало безжизненное тело Элайджи, и скрестила руки на груди. «Мила, кажется, они снова неразлучны». «Ты любил ее?» «Я не любил ее, и она никогда не была для меня той, кем ты ее назвала». «Лжец!» «Ревность тоже сильная эмоция, и она о многом говорит». Из меня вырвалось тихое рычание, и я взглянула на Реджи. «Я просто делаю то, что ты просила. Ты сказала смотреть в оба глаза». «Я смотрю всеми шестью, если тебе интересно». «Я знаю текущее местонахождение руки Раширима». Я опустила глаза. «Нет, они мне не нужны». Прошло несколько дней с тех пор, как я вернулась из Раширима. Мы с Реджи видели, как небожители уходили той ночью. Серебряный луч света разрезал небо, а рядом с ним тянулась такая же синяя линия. Они были вместе. «Надеюсь, у тебя есть план. Ты доведешь Бога до отчаяния, и все закончится не так, как ты хочешь». Я закатила глаза чуть сильнее обычного. Уверена, что Имаджин всеми силами помогает ему справиться с отчаянием. Я почувствовала на себе взгляд Реджи. «Если ты думаешь, что возвращение леди Имаджин заставит Самкиэля от тебя отказаться, ты глубоко ошибаешься. Ради тебя он вызвал клинок забвения». Я боролась с инстинктивной дрожью. Перед глазами вновь появился лес. Ноги свела острая жгучая боль. В нос ударило зловоние зияющей ямы. Ирвикова потащили меня туда, желая вернуть к Кадену. Самкиэль рухнул на землю, облаченный в свои серебряные доспехи. Прославленный король явился, чтобы спасти меня. Грудь сжалась от боли, и я изо всех сил пыталась ее подавить. «Откуда ты об этом узнал?» «Я вижу все», — сказал Реджи. «Извращенец». Он ничего не сказал, пока я вытирала руку о черные кожаные брюки. «Развлеки меня, Реджи. Расскажи, как ты оказался запертым в том месте?» Существовало пророчество о возрождении истинного космоса. О ребенке, рожденном от небожителя и Бога. Ему было предначертано править миром, спасти мир. И это пророчество совершенно не касается некоего губителя мира, не так ли? «Ты мыслишь верно. У нас достаточно времени, так что расскажи мне». Я скрестила руки и кивнула. «Что произошло дальше?» Младенец, который должен был править вместе с ним, был похищен и уничтожен. Я пожала плечами. Самкиэль говорил, что у него нет Аматы и что Вселенная была к нему жестока. Видимо, он не лгал. Вселенная действительно бывает жестокой. Реджи склонил голову на бок. В этом движении было нечто неожиданно смертное. «Ты не согласна? После всего, что ты видела и потеряла...» Я проигнорировала его вопрос. «И как это связано с тем, что тебя заперли?» Члены моей семьи, Мараи, заговорили об этом слишком рано. Боги, которые желали править космосом, услышали о пророчестве и позаботились о том, чтобы никто, кроме них, не претендовал на власть. Они убили других судеб, а Унир спас меня, желая уберечь от тех, кто хотел использовать мой дар в недобрых целях. Это привлекло мое внимание. Я подошла ближе. Но ведь вас не просто так называют судьбой. Я слышала множество историй, и в каждой из них говорилось о том, что ты способен контролировать наши жизни. Контролировать? Нет. На лице Реджи появились все 6 глаз, которые засияли ярким белым светом. Он поднял руки, и комната померкла, сменившись круговоротом галактик и звезд. Я стояла в центре, заполненной вселенскими материями фабрики, глядя на пролетающие мимо планеты и небесные тела. Все сверкало маленькими разноцветными огоньками. Я поняла, что именно это и есть Реджи. Все и ничего одновременно. Мы видим тысячи различных переменных, каждая из которых формируется в зависимости от ваших действий. Я видел, как рождаются и умирают звезды. Миллионы миров, миллионы вариантов, миллионы нитей, которые соединяют каждого из вас. Я протянула палец, коснулась одной из планет и увидела, как она мерцает под моим ногтем. Итак, я все еще жду ответа. Если ты был таким могущественным, как они смогли запереть судьбу? Комната приняла свой прежний вид, и Реджи тоже вернулся к своему человеческому облику. Мир казался таким скучным и блеклым по сравнению со Вселенной, которую он мне только что показал. Власть. Сила, способная отнять даже того, кто дорог судьбе. И поэтому осталась только одна судьба? Верно. Я задумалась, чувствует ли он боль. Я ждала хоть какую-то искру эмоций, но ничего не произошло. Возможно, мы с судьбой оказались похожи сильнее, чем я думала. Неужели мир тоже использовал его, проживал и выплюнул, пока от него не осталась лишь пустая оболочка? Или я все еще была одинока в этом чувстве? Знаешь, чего я не понимаю? Ты — всезнающая судьба. Но ты не мог предвидеть, что тебя запрут? Я видел несколько итогов для меня и моей семьи. Ты видел, как они умерли? Лицо Реджи не изменилось, но мне показалось, что его голос дрогнул. Я видел, как умирают многие. Его лицо оставалось стоическим и неизменным. И прежде чем ты начнешь выходить из себя, вспомни, что я уже ответил на все вопросы. Некоторые вещи ты должна пережить сама. Некоторым вещам суждено случиться. Ты видишь смерть и считаешь ее своим врагом. Но смерть естественна. Это не зло и не добро. Смерть не принимает ничью сторону. Смерть не различает и не ненавидит. Она просто есть и существует с тех самых пор, как появилось первое живое существо. Она причиняет боль, но случается со всеми. Вы с Габриэллой не исключение. Возможно, однажды ты и продлила ей жизнь. Но ее имя все еще было в списке. Ты лишь оттянула неизбежное. Остановись. Я подняла руку, и мигрень нахлынула с новой силой. «У тебя будет выбор. Тебе придется принять решение. Выбрав бескорыстие, ты ступишь на свой путь. Выбрав месть, результат будет разрушительным». «Еще одно чертово пророчество?» Я застонала, потирая лоб. «Не пророчество, а путь, выбор, который можешь сделать только ты. Ты повторил то же самое другими словами». Я нахмурилась, убрав руку с лица, и снова повернулась к сгорбившемуся телу Элайджи. Он был причастен к гибели Габби, но его смерть заставила меня почувствовать... ничего. «Судьбы», — произнес глубокий мужской голос. «Они выбирают ужасно хитрые формулировки». Воздух в комнате внезапно стал густым и удушливым. Я обернулась и увидела, что он стоит там. Гордый, самодовольный и чертовски близкий к смерти. Каден! Он улыбнулся мне, засунув руки в карманы. «Скучала по мне?»